В ином случае, что ж, вероятно, она бы уже была пускающим слюни овощем в худшем случае или ничего не подозревающей волшебницей в лучшем. Гретта вздыхает и поднимает лицо к ночному небу. Она не отрицает, что, возможно, два конкретных Аркабалина решили просто уберечь ее от мира мафии. Весьма сомнительными методами, но все-таки. Звезды в вышине, колючие и колкие, словно осколки стекла на бархатном плаще. До рассвета часа два и ночь темна, новолуние. Здесь в горах, где лес мешается со скалами, и кажется, что, поднявшись выше, можно дотянуться до звезд. Ночью холодно даже летом, но Гретта не ежится, подставляя обнаженные плечи под свет далеких светил. На них непривычно не хватает тяжелого плаща. Она вдыхает упоительно свежий, чистый и пронзительный воздух, шагая босыми ногами по изумрудному травяному ковру. Простое летнее платье цепляется подолом за пушистые метелки полевых соцветий. Шаг, шаг, плавнее, легче. Уже не прогулка. Теперь танец. Она беззвучно танцует с ветром. Сейчас она не Гретта Дель Спира. Сейчас она та, кем не была слишком давно. Гарри Лилиан Поттер. Не Блэк, не Певерелл, не кто-то там еще, чьи громкие фамилии ей пытались приписать после невозможной победы. Она Поттер, дочь гриффиндорца Балдуя Джеймса и огненной гриффиндорки старосты Лили. Просто девочка. Не та, что выжила, и не та, что победила. Просто, просто. И вот уже не холодно. Пламя и магия согревают озябшие ноги, воздух кружит голову, выдувая остатки страшной мигрени. Ночь вплетается в длинные волосы, подражая невидимым лентам. Гарри кружится, отдавая себя танцу, и на сердце легче. Прохлада вымывает из сердца тревоги и горечь, напряженная складка между бровей разглаживается. Она заново учится осознавать себя здесь и сейчас, а не через 10 лет с Береттой, Федорой и в костюме. Есть только она, природа, горы, ночь. Здесь и сейчас нет Ванголы, глупых мафиози, мешающих гениальность с безумием, доброту души с глупостью, разум с подлостью. Все они где-то там, далеко и несущественно. Поет, беснуясь, ветер. Ночь, таинству под стать, нагая в лунном свете. Твой пульс чеканит такт, лишь час на все отпущен. Хозяином времен, но танец так воздушен. Им царь ночной пленен. До первых лучей солнца, до первых погасших звезд, пока не останется сил. Слез нет, как нет смысла их лить по неслучившемуся. Сердце колотится, ребра в ритме такката, да боли и шума в ушах. Гарри почти слышит этот стремительный полет мелодии. Она, как неслышный крик вместо ее молчания, и лишь на рассвете можно выдохнуть, остановиться, опуститься на покрытую серебристой росой траву, вытянув гудящие ноги и прислонившись спиной к стволу раскидистого дерева, прикрыть глаза. Голова уже не болит, ноги заболят чуть позже, а душу обволакивает усталый покой. Над головой запоет соловей и Гарри, Гретта, с иронией ощутит себя той самой, диснеевской принцессой, которой полагается петь что-нибудь, пронзительное и берущее за душу в моменты особых эмоциональных потрясений. Нет, никто не спорит, в мультике смотрится отлично, но попробуйте совместить это с жизнью и вам гарантированно захочется побиться головой о любую доступную, твердую поверхность, даже если природа не обделила вас слухом и голосом. Да и принцессы обычно как-то все больше принцев ждут, они планируют спокойно прожить без него, занимаясь любимым делом. В общем, Дисней идет лесом. У нас тут явно обыденная реальность братьев Гримм, хмыкнула девушка и задумчиво почесала нос. Очки остались в домике, а без них она вновь слепа как крот. Найти что ли Верди, чтобы он снова поправил ей зрение, а то как-то ждать, когда оно само восстановится за счет личной силы, совсем не хочется. С другой стороны, Верди это не только мафия, где можно дать между ног внешнему советнику Ванголы и наложить на главу Варии заклинание продолжительной трезвости, но и Реборн, от которого смотаться будет посложнее, чем от всех Аркабалина вместе взятых. Странное дело, от второго да Винчи ныкаться совсем не хочется, а вот дедушку хочется сдать бабушке на порог, минуя стадию личной встречи. Видимо, все дело в том, что солнце первостатейный садист, надо будет об этом подумать. С тяжелым вздохом Гретта поднимается на ноги и неспешно идет к домику кузнеца. Пора приниматься за работу, и не думать о морском, скалистом побережье, где под проливным дождем у нее на коленях намокал тяжелый темный плащ с меховым воротником и подбоем. Девочка, Талбот, разумеется, уже совсем не спит, там тебе подарок принесли. Слепой мастер взмахивает когтистой рукой в сторону пенька, на котором она привыкла делать домашнюю работу в ясную погоду. Удивленно выгнув бровь, она заинтересованно шагает в нужном направлении. Не так уж много людей, и не люди, могут что-то ей принести сюда. Главное, не давать поднять голову необоснованной, глупой надежде. В конце концов, это может быть всего лишь любитель шахмат и рамина. Но в лучах летнего солнца под невидимыми пальцами ветра чуть подрагивает листьями букет. Белый и лиловый вереск, защита, восхищение, одиночество, васильки, нежность. Извещатка и земляника, я остаюсь тебе верен и лишь тебя я люблю, символ верности. Твой ухажер весьма тактичен, маленькая гроза, смеется старый кузнец. Гретта ловит себя на том, что глупо улыбается. Примечание. Для тех, кто захочет поддержать автора материально. Номер Яндекс деньги 41001313276033394. Сбербанк 42764000913318205. Для нетерпеливых, черновики лежат на Патреоне. Часть 30. Глубокий, самодостаточный, эгоистичный интроверт, не страдающий приступами альтруизма, с некоторой долей безуминки и авантюризма. Если бы кто-то додумался описать Верди всего одним предложением, его содержание было бы примерно таким. Говоря откровенно, профессор не нуждался в чужой компании, его увлекала наукой только наука. Он и в мафию-то пошел только для того, чтобы спокойно заниматься своими исследованиями. Также Верди, несмотря на стереотипы, преследующие гениальных безумцев в любом обществе, прекрасно осознавал извивы своего характера, делающие его не слишком приятным собеседником и человеком в целом. Профессор давно смирился с таким положением вещей и не собирался что-либо предпринимать для внесения изменений в устойчивую систему. В конце концов, ему это нисколько не мешало. Одиночество кажется наказанием лишь поначалу. Потом им начинают наслаждаться. Ученому вполне хватало общения с заказчиками, редкими коллегами, чей уровень разума пусть и не дотягивал до его, определенно считался приемлемым для ведения работы. Редкие встречи с Аркабалина и семейством Джиглионера также входили в список того, что исчерпывало его нужду в социальном взаимодействии. Тем страннее оказалось, что по возвращении в прошлое, Дева Мария, как звучит-то, в груди поселилось странное чувство, смутное ощущение недостатка чего-то, нечто, не облекаемое в привычные слова и математические формулы, заставляло оглядываться в лаборатории, ступать громче, чем привык, замирать у пустующей комнаты. Верди знал, кого ищет в углу лаборатории, почему привычно наливает две кружки молока и набирает полное блюдце песочного печенья с кокосовой и шоколадной стружкой, почему регулярно, с точностью швейцарских часов, отрывается в полночь от расчетов и экспериментов, чтобы поднять голову и, нахмурившись, чутко прислушиваться к происходящему, не гремят ли выстрелы на полигоне. Бесполезное, конечно, занятие, во всех его убежищах стоит прекрасная звукоизоляция, и, взлети на воздух хоть весь тир, вряд ли получится услышать что-то, кроме воя сработавшей системы оповещения. Правильнее было бы посмотреть по камерам наблюдения, но привычка. Аркабалина Грозы все прекрасно понимал и не мог не чувствовать раздражения. Казалось бы, прекрасное время, столько данных для новых исследований, столько знаний, да, в конце концов, он был мертв. Какой прекрасный материал, сколько можно проанализировать, свести в таблицу, проверить. Кто вообще может похвастаться возрождением после весьма болезненного опыта умерщвления? По этому поводу можно было бы написать толстенный научный талмуд, если бы его волновали такие непрактичные материи, как философия о высокодуховном. Но нет же, он сидит и страдает какой-то непродуктивной фигней. И это при условии, что вопрос можно решить кардинально. Верди глубоко вздыхает и раздраженно идет на кухню, чтобы заварить себе нестерпимо сладкий макиато. Сам, последнее время его не устраивает, как это делает кофейный робот. Можно было бы попытаться его настроить, но за последнюю неделю он успел уже убедиться, что как бы ни старался, а выходило все не то. Что уж тут, вообще-то, он мог бы решить все проблемы одним действием, но были объективные причины, почему он этого не делал. К сладкому кофе тут же нашлось печенье, песочное с шоколадной и кокосовой крошкой. Ну, кто бы сомневался, даже не заметил, когда машинально делал заказ. Может, тогда не ограничиваться одним перекусом, чего мелочиться, стоит поужинать. Но сначала кофе. Нелогично, но ладно. Сделав маленький глоток, ученый призадумался. Сейчас он вполне мог найти Гретту. Не мгновенно, конечно, но предзнание позволяло вычислить место, в котором девочка, теперь уже действительно девочка, всего лишь 20 лет, укрылась вместе с Талботом. Уж ту гору, что едва не обзавелась приставкой «Суперк» внезапно дарованному Бейкураном статусу «Вулкан», он запомнил хорошо. А раз Дель Спира учится у этого человека, то даже без памяти на 10 лет вперед гражданской в полной мере не является. Как минимум, о пламени она знает. Хороший повод заглянуть на огонек, обвешать защитной аппаратурой и проконтролировать безопасность. Чисто из благих побуждений. Память, правда, подкидывала воспоминания о характере девочки, а здравый смысл и логика обещали море незабываемых впечатлений, если он поступит именно так. Нет, разумеется, никаких истерик и подростковых бунтов, диверсии или разрушений. Просто укоризненный взгляд, который, вот странность, был неизменно действенен. За собой или реборном Верди таких способностей не замечал, значит, навык приобретен по женской линии. Вот уж никогда бы не подумал, что в моем возрасте меня будет укорять взгляд какой-то малолетней девчонки, мрачно подумал ученый. Это даже у Луче через раз выходило. Впрочем, какое-то неверное слово, ведь так, помимо этого, явиться к девочке в гости вот так, без приглашения, но с претензиями, будет неправильно. Во-первых, невежливо, а он все-таки не реборн, чтобы быть настолько наглым и считать такое в порядке вещей. А во-вторых, ну, кто он ей сейчас, она и не помнит ничего. Не было для нее того времени в убежище, и молока с печеньем тоже не было. Не летали по мановению руки синицы под потолком, не разлетались манекены от красных лучей, срывающихся с тонких, музыкальных пальцев, не превращались лабораторные мышки в тапочки, а мензурки в хомячков. И, наверное, это к лучшему. Ну, что он может ей предложить, кроме чашки с молоком да печенья на блюдце горкой? Гретта не из тех, кого интересует власть, деньги и выгода. В ее глазах цвета луговой травы во время августовской грозы в полях он видел свое любопытство, окороченное твердой рукой принципов и воли. Что ей мафия, что ей пламя. Ей интересен блеск ограняемых камней, изгибы металлов и четкие линии гравировки. Ей любопытна медицина, как средство приложения сил. Талбот нашел себе поистине благодарную ученицу. Тянуть такую в мафию почти грешно, хотя и не ему рассуждать о грехах. С другой стороны, о ней уже многие знают, слишком уж сильно она засветилась в будущем, слишком уж ярко проявила себя и на многое повлияла. Одной Ван Голы было бы достаточно, чтобы начать нервничать, девчонку не оставит в покое, ведь потенциал уже оценен. Да и не берут Аркабалина в ученики посредственности. Вкупе с ученичеством у знаменитого в узких кругах мастера, Гретта Дель Спира один из самых лакомых кусочков нынешнего поколения мафиози. И то, что о мафии она пока не знает, вряд ли кого-то остановит. Захотят втянуть, никакая Амерта не поможет. Тот же Емицу многое даст, чтобы девица принадлежала в Анголе. В идеале, принесла кому-нибудь сильных наследников мужского пола. Так что надо что-то решать и чем скорее, тем лучше. Но кажется, впервые, весь его интеллект пасует перед задачей. Сомнения и совесть, вроде бы давно уснувшая беспробудным сном коматозника, скребутся в грудной клетке. Допив приторно-сладкий кофе, опять перестарался, Верди со вздохом ставит кружку в посудомоечную машину, и несмотря на внешний вид, стариковский походкой плетется в спальню. Он подумает об этом завтра и примет окончательное решение. На следующее утро на рабочем столе в его лаборатории каким-то образом появляется семестровый табель с оценками некой Гретты Дель Спира из Лондонской медицинской академии, а поверх лежит кокетливая записка. «Придурков, явившихся по мою душу, буду сдавать тебе на опыты и оставлять у входа». Ему бы озаботиться безопасностью и сигнализацией вроде как секретной лаборатории, но губы сами собой расползаются в веселой усмешке. Аркабалина Грозы лучше кого бы то ни было знает, что его дочь как кошка, гуляет сама по себе, приходит и уходит, когда пожелает. И если каким-то образом все же сохранила память о будущем на 10 лет вперед, то беспокоиться ни о чем. Примечание. Для тех, кто захочет поддержать автора материально. Номер Яндекс Деньги. 41001313276033394. Сбербанк. 42764000913318205. Для нетерпеливых, черновики лежат на Патреоне. Часть 31. 31. Так ты не знаешь, где ее найти, уточняет Тимотеа, проницательно смотря на старого товарища. Впрочем, сейчас это бессмысленно. Реборн привычно прячет глаза за полосой полей от шляпы, и даже благословенная гиперинтуиция Ван Голы не помогает определить, что раздражает великого киллера больше, вопрос или ситуация. Нет, Аркабалина Солнца степенно поглаживает зеленого хамелеона, сидящего на запястье, грозное и опасное оружие. Знать бы, где Реборн достал его, такая мощь пригодилась бы королевской семье. Жаль, девятый быстро и нервно барабанит пальцами по массивному дубовому столу, видевшему не одно поколение боссов. Отворачиваясь от репетитора, внимание его блуждает от одного документа, разложенного на столе, к другому, не задерживаясь надолго. Строго говоря, пожилой мужчина даже не видит их. Его взгляд не задерживается надолго ни на одной детали интерьера, будь то стеклянная пресс-папье с подставкой для перьевой ручки, мраморная чернильница в виде раскрытой ракушки или очередной доклад. Ум его устремлен внутрь на одну единственную личность, занимающую ясный разум. Гретта Дель Спира, девушка, в будущем ставшая важной фигурой в мире мафии. Она и сейчас занимает там немаленькое значение для тех, кто в курсе. Еще не обученная ремеслу киллера, но уже являющаяся ученицей легендарного оружейника Талбота. Ее благосклонность – это связь с ее мастером, которого пойди поймай, когда он нужен. Слепой старик приходит и уходит лишь тогда, когда посчитает нужным. Отправься его искать, и еще неизвестно, найдешь ли. Он-то, конечно, будет знать о поисках, но вот захочет ли показаться – вопрос. На памяти ни одного поколения семьи кузнец не брал учеников. Пусть многие были бы рады, еще больше желали заполучить его в семью, добровольно или шантажом, неважно. Узнать бы его секреты, никому не доводилось. Если и был кто-то, он остался скрыт от мафиозного мира покровом тайны. А тут девица. Сколько ей сейчас? 20. Так еще и ученица Аркабалина была. Да, в будущем которого уже нет, но была же. Пусть не помнит, по заверению Реборна, пусть сейчас где-то потерялась, но была же. А от своих учеников Аркабалина не отказываются. Это общеизвестно. Такой ресурс. И прячется непонятно где. Плохо, вздыхает Тимотя. И рассеянно добавляет. Знаешь, Занзас хочет к ней посвататься. Никто этого засранца пробрать не смог. Ни одна Донна не покорила, а тут как шлия под хвост попала. Тогда пусть становится в очередь, насмешливо фыркает киллер в теле младенца. Там и помимо мальчишки Хибари претенденты есть. Это ты про молодого Джесса? Все так же витая где-то в своих мыслях, уточняет Дон. И тут же отмахивается. Да ладно, мальчишка под нашим плотным контролем. К тому же, на него уже заявили права Джиглионера. Да и юному Хибари, как я понял из отчета, она не очень-то благоволила. У Занзаса море преимуществ. Также не стоит сбрасывать со счетов Емицу, да и Цунаёши Куна. Тимотеа быстро приходит в благодушное настроение, но с ними я еще поговорю по этому поводу. Реборн, имевший в виду отнюдь не зефирного мальчика, а кое-кого постарше, помрачнее и не совсем живого, мысленно морщится и добавляет к воображаемому списку устроить несчастный случай имя внешнего советника. Точнее передвигает поближе к началу, потому что оно там и до этого разговора фигурировало. Настроение великого киллера стремительно падало к уровню плинтуса и с такой скоростью грозило пробить пол, переселившись в подвал. Список кандидатов в потенциальные зятья для внучки стремительно рос и был как-то подозрительно длинен. За ученика и его облачного хранителя он, в этом смысле, даже не переживал. Очевидно было, что в будущем девочка не испытывала к ним ничего, кроме дружеской симпатии. А вот что делать с матримональными планами приемыша Тимотеа и советника Цидеф Реборн пока не решил. А ведь они, как оказалось, находились даже не на первом месте. Первым, конечно, к его глубокому недовольству, шел один из стражей Виндичи, который, если судить по приметному черному плащику с меховой оторочкой, не раз мелькавшему на тонких плечах в будущем, своей симпатии не оставил. С этим приходилось временно мириться, потому что убить носителя мрака пока не удавалось никому и никогда. Но это только пока. Что-то подсказывало Реборну, что ради этой цели Верди, в случае возникновения необходимости, вытряхнет из загашников самое мощное и неосвещенное оружие, или сделает новое, но в любом случае поделится с ним на безвозмездной основе. Правда, существовала также мысль, отловить стража и сдать на опыты Аркабалина грозы, так сказать, живьем, но это уже мелочи, ради которых вполне можно помириться с коллегой, и даже поделиться парой кандидатов на убиение, что, впрочем, не уменьшает нервного тика, по поводу того, что этот, наглый крокодил каким-то образом умудрился пролезть ему в зятья, неофициально, и за это он от Реборна еще непременно огребет. К сожалению, с этим фактом биографии придется смириться, ибо уже поздно. Да и затруднительно как-то узаконить отношения одной итальянки с легендарным ученым, при условии, что они не то, что лично, заочно никогда не были знакомы, но каким-то образом умудрились обзавестись общей дочерью. Нет, он не хочет об этом думать, а тот центр репродукции он обязательно спалит, или взорвет, в лучших традициях бесполезного лакея. Реборн степенно поглаживает Леона и размышляет над тем, что тех ухажеров, которых затруднительно нейтрализовать незаконными методами, можно просто и без затей анонимно сдать Катарине, списком, с предоставлением доказательств, без подписи и комментариев. Знаменитая Донна Дель Спира разобьет самооценку и достоинство кандидатов парой слов, а он истинно позаботится о том, чтобы ей за это ничего не было. Вполне себе рабочий план, краткий и изящный, и саму Гретту для этого не надо ни искать, ни ставить в известность. Впрочем, девчонку сейчас ищут все, кому не лень, начиная от Ван Гола и заканчивая Фонгом и Скаллом, где последние сумели пересечься с его внучкой, вопрос, который требует прояснения, но, к счастью, не срочно. Пока что нужно как-то отвлечь от поисков Тимотя. Девятый, кажется, всерьез нацелен свести девочку с приемышем. Двух зайцев одним выстрелом, и Занзас под контролем, и ученица Толбота к рукам прибрана. Ни того, ни другого Аркабали на солнце допускать не намерен, на что бы его отвлечь. Ах, да, вот, скорая церемония принятия колец для Цунаёши. Примечание, для тех, кто захочет поддержать автора материально. Номер Яндекс Деньги 41003127603394. Сбербанк 42764000913318205. Для нетерпеливых, черновики лежат на Патреоне. Часть 32. 32. Знаешь, на месте девушки, я бы тебя уже прибил. За вуайеризм, Алехандро. Иди куда шел. И вообще, по-моему, это смахивает на педофилию. Сколько между вами разница? 300 с гаком, 400 с хвостиком и пару дней, Джек. Цепи Джеггера предупреждающе звякнули. Правда, на двух его товарищей впечатление это не произвело. А разве не некрофилия? Нет, нет, это же не она к нему, а он к ней. Это наоборот. Они и сами прекрасно умели звенеть цепями. И как это называется? Хороший вопрос. Вы, цепи мрака взвелись кобрами, взлетая в воздух, выцеливая причину раздражения своего хозяина, но те растворились в тенях, чтобы тут же появиться в паре метров в стороне. Нет, правда, Джеггер, если уж здравый смысл не останавливает, вспомни хотя бы про биологию. Алехандро пригнулся, придерживая цилиндр за край полей и пропуская над собой черную цепь собрата. Как бывший медик, клятвенно тебя заверяю, даже если встанет, в живые объекты лучше не засовывать, особенно в юных дев, если ты, конечно, не хочешь девушку чем-нибудь заразить, обеспечив ей гангрену в столь интимном месте. Твою ж, в место, где мгновение назад стоял один из бывших аркабалинов, впился каскад цепей, вздымая клочья земли и камней. Я, предупрешаша, дал тебя, Алехандро. Правая рука Бермуды фон Вихтенштейна оскалился под бинтами, срываясь на скрежещущее шипение. Его ярость вырывалась всполохами черного пламени, опаляя траву, а от леденящего душу холода, распространяющегося от закутанной в плащ фигуры, вяли цветы и облетали листья с деревьев. Жутковатое зрелище противостояния трех стражей Виндичи, без сомнений, привлекло бы внимание любого несчастливого наблюдателя, будь такой обнаружился бы в забытом людьми уголке гористой местности, густо покрытой лесом. Жуть, распространяющаяся от пользователей пламени мрака, обратила бы в бегство даже крепких духом, выбелив волосы сединой. Но, к счастью или к сожалению, свидетелей яростной перепалки с применением тяжелых аргументов не было. Они находились достаточно далеко от населенных пунктов, а туристы редко заходили в дремучую чащу. Угрозу разоблачения несли лишь двое, в данный момент находящиеся достаточно далеко и слишком увлеченные созданием очередного артефакта. Они же и были причиной, по которой Джеггер не впервые заглядывал сюда, в этот раз принеся на хвосте коллег по проклятию. Самое время подумать, насколько беспечным он стал. Конечно, он и подумать не мог, что его отлучки остались тайной для товарищей, как и их причина. Просто, раньше никто из них не осмеливался комментировать его привязанности и поведение, а также не лез с советами. «Я тоже умею шипеть, Джеггер», — хмыкнул Алехандро. «Не то чтобы мы тебя не понимали», — откликается с другой стороны поляны Джек, прислонившись спиной к стволу дерева. Девушка очень даже ничего, даже на мой взгляд мертвеца. Свист рассекаемого цепями воздуха оборвал насмешливую речь. Ты все равно стер ей память. Цепи Алехандра, внезапно ставшего серьезным, оплелись вокруг запястья друга, дергая его в сторону. Джаггер, ты хотел дать ей спокойно жить. Что изменилось? Или Амерта перестала действовать и на тебя? Разгневанное шипение стало ему ответом. Сияющие золотом глаза под бинтами прищурились. Не говоря уже о том, что несмотря на память о несбывшемся, девчонка пока еще не мафиози. Гражданская девица, пусть с необычным учителем, вторил товарищу Джек. А еще она гроза с потенциалом выше нынешнего Аркабалина. Цепи обвились вокруг стража, заставляя оставаться на месте. Ты сам знаешь, что это значит. Я уверен, шахмат на голове уже следит за ней. Скоро смена Аркабалина. С ума сходишь, так хоть подумай о том, чтобы не допустить для нее нашей участи. Джаггер с рыком вырвался из чужих цепей, всполохом черного пламени перемещаясь в сторону. Все это он прекрасно понимал, знал, но не мог удержать себя от того, чтобы приходить. Гретта не помнила о будущем, не являлась пока еще мафиози, не знала о нем Виндичи и не помнила о коротком романе с по сути незнакомцем. Не так уж и много он ей о себе рассказывал. Даже не считая Амерты, она не заслуживала того, что он сейчас делал. Она ведь чувствует его взгляд каждый раз, когда он приходит. Чувствует, даже не являясь киллером. Упасите все, кто может, чтобы не стало им никогда в этой жизни. Зачем он приходит сюда, оставляя цветы и ленты? Объяснить бы это хотя бы себе. Хватит, Джаггер. Мы все понимаем, но хватит. Легче не станет. Алехандро подошел ближе, опустив руку ему на плечо. Если хочешь ее защитить, сосредоточься лучше на плане. Пойдем домой, окликнул его Джек. Я. Горло сдавило спазмом, словно он вновь был живым. Словно не было 400 лет тьмы и мрака, холода и отчаяния. Что он мог сказать? Да и нужно ли? Но сказать что-либо он просто не успел. Яркий серебряный свет заставил всех троих обернуться к краю поляны и затаить дыхание. Невесомо ступая по траве, меж самими собой расступающихся ветвей, неспешно ступал грациозный, белоснежный олень, сотканный из света и молочного тумана. Его голову венчали роскошные, раскидистые рога, делая его похожим на древних мегалоцероса. Что за? Замерший на краю поляны невиданный зверь повернул голову на пораженный выдох одного из стражей, миг постоял спокойно, а затем опустил голову и стрелой понесся на них, вынуждая стражей мафии с руганью и матами шарахнуться в сторону. Никто из них не знал, что это за явление, но всех троих посетило неоспоримое чувство, что если он до них доберется, мало не покажется ни одному из них, несмотря на цепи и пламя мрака. Белая вспышка затопила поляну и часть леса, вынуждая что есть силы зажмуриться, столь ослепительная и яркая она была. Зараза! Джаггер вздрогнул, когда тонкие руки легли ему на плечи, а на спину на мгновение навалилось легкое тело. Забираю, в качестве моральной компенсации. Темные локоны качнулись перед лицом, едва коснувшись забинтованной щеки, и он почувствовал, как с плеч стягивают тяжелую ткань. Губы под бинтами сами собой растянулись в улыбке. Ну, что ж, он позволит ей это. Когда слепящий свет рассеялся, на поляне не было ни оленя, ни той, кто его прислал. Плаща на нем тоже не было. Примечание. Для тех, кто захочет поддержать автора материально. Номер Яндекс.Деньги. 41003127603394. Сбербанк. 42764000913318205. Для нетерпеливых, черновики лежат на Патреоне. Часть 33. 33. В зале пахло гарью, под ногами хрустело мелкое стекло, вылетевшее из окон. Прозрачные хрустальные осколки глубоко впились в дорогие ковры цвета алой крови, рассекая густой ворс шрапнелью. Кое-где отчетливо видны следы крови на полу и стенах. Шторы и стены опалены пламенем посмертной воли и следами от пуль. Семья Шимон определенно знает, как произвести впечатление на противника и нанести ему наибольший ущерб при минимуме затрат. Пожалуй, это неплохо. По крайней мере, в мире мафии. Интерьерчик детки попортили изрядно. Гретта проводит пальцем по лакированным перилам из красного дерева, обрамляющим лестницу из белого мрамора. Они все в засечках и пыли. После неудавшейся церемонии наследия никто не рискнул здесь прибираться, все же мафиози суеверный народ. Гретта ступает неслышно. В глубокой ночи ее некому заметить и уличить, что несомненно к лучшему, ни к чему ей компания и свидетели. Ее не должно тут быть, если говорить откровенно. Мастеру можно, а она пока слишком молода, чтобы влезать да и просто светиться. Но разве может кошка удержаться от того, чтобы сунуть нос в интересную щель? Конечно же, нет. Да и не в гриффиндорских традициях закрывать глаза на столь откровенное предложение приключений. Плащ на плечах надежно укрывает от чужих взоров. Пусть и не мантия смерти, но чуть доработанный плащ Виндичи прячет не хуже. Как говорится, было бы желание, а способы воплощения найдутся. Ей немного любопытно, как он объяснял пропажу амуниции, но не настолько, чтобы подглядывать за немертвыми. Джиггер ее узнал. В этом Гретта не сомневается, она и не пряталась, сама вышла, поддавшись порыву, как знамя факультета поддавалось порывам ветра. Захотелось проверить, что он настоящий, живой, хоть в каком-то из смыслов. Смешно, конечно, недальновидно, откровенно глупо. Как сказал бы незабвенный профессор Снейп, в вашей голове нет ни единой разумной мысли, Поттер, вы самонадеянны и глупы. Впрочем, у него она всегда была венцом бестолковости. К седьмому курсу это даже отрицать стало бессмысленно. Да, она и не отрицала. Большей любви к профессору это, конечно, не прибавляло. А вот количество косяков и сунутых не туда носов только увеличивало. Ну, да ей ли тягаться с настоящим инквизитором, особенно с тем, что звание великий носил не за красивые глаза. В том прошлом жизнь ее миловала и столь сложных знакомств не подкидывала. Вероятно, и остальные Виндичи прекрасно поняли, кому стоит сказать спасибо за раздевание коллеги и знакомство с нестандартным представителем вида оленьих. Смущало ли это Гретту? Нисколько. В конце концов, претензий ей пока не предъявляли. Была ли проблемой хоть одна профессия Джиггера? Ни капли. Вероятно, было бы слишком скучно, будь он кем-нибудь попроще. Раз уж он умудрился стать великим инквизитором, будучи сильнейшим туманом своего поколения, а после и проклятым младенцем с последующим выживанием, ортодоксальным священником он точно не является. И раз уж его самого не смутило, что ее не смутило, и так далее, и так далее. Почему это должно волновать ее? Как говорится, вы сами себе злобный доктор. Не первый и не последний инквизитор, привлекший внимание детей предвечной. Ну, право слово, этот хотя бы адекватный, и даже не совсем светлый. Хотя вопрос, конечно, хороший. Меняется ли силовая окраска после смерти? Это определенно стоит уточнить. Гретта поднимается на небольшое возвышение, где всего несколько часов назад стоял Энма Казата, и задумчиво вслушивается в свои ощущения. Что-то не дает ей покоя в этом фееричном балагане под названием «Высказывание громогласного Фи». Дело даже не в том, что детишки Шимон пытаются переть против пламенной клятвы основателей, никогда не сражаться. Тут уж как карты лягут, Джотто и Казарта поклялись, а потомкам расхлебывать. Иногда ведь нет иного выхода, кроме, как биться. И, конечно, тот факт, что набор колец Шимон тоже выкован из одной из реликвий шаманов, в целом, отношения к ситуации не имеет. Даже несколько мягковатого поведения для мстителей недостаточно, чтобы привлечь внимание ведьмы, предки в помощь. Если бы детки так сильно хотели угробить королевскую семейку, то к делу стоило подходить ответственнее, коль уж вмешательство Виндича им по боку. Или она слишком предвзята. В любом случае, ситуация требует прояснения. Кому как не ей верить своей интуиции. А интуиция поет колокольным перезвоном, дергает, гонит идти в дом мафиози, осматривать каждый угол и каждую тень, всматриваться в грани разбитого стекла, разыскивая неизвестно что. Что-то тут не так, что-то неправильное. Как Шимон вообще попала в главный особняк Ванголы? Ладно бы еще куда, но сюда, это только кажется, что одной грубой силы достаточно. Бейкурану в параллельном будущем повезло, он один из хранителей равновесия. У него достаточно и сил, и знаний, чтобы провернуть такой вот фокус. А уж при численном перевесе почти в 20 раз и подавно. Но в одиночку, горсткой почти школьников, мечтайте о непобедимых героях, детишки. Этому дому 400 лет. Его охраняют не только люди, но и воля всех прошлых поколений. 4 века сильных волей и разумом людей — это вам не ежик на чехал. И даже клятва о ненападении, даже доверие и звание союзников – не помогло бы Шимон пройти в особняк с дурными намерениями, если только им не помогли. Но кто и как? Гретта касается испорченных стен кончиками пальцев и почти не удивляется, когда их начинает слабо покалывать, словно дотрагиваешься до слегка наэлектризованной пластины. Напряжение защиты. Пока не опасно, но решись она на что-нибудь этакое, может и прилететь. Ну, как прилететь, мелочь какая-нибудь, типа не заметил снайпера в темном углу, споткнулся на лестнице сосредоточенный и собранный пламенный, знающий о мелкой заковыке, может и не попасться, а вот простому человеку и шею сломать можно, вон, даже Занзас как-то огреб, а ведь считай кровный родственник, пусть и не Джотто, что уж говорить о десятом поколении Шиман. Прима Ди Ван Гола был, конечно, великодушный человек, но не полный же дурак. Волшебница склоняет голову, идет дальше и, наконец, понимает, чувствует. Привидение, злобный, целеустремленный призрак, очень старый, очень могущественный, и даже больше, душа, упертая и обиженная. А она-то думала, что здесь такого не водится. Примечание, для тех, кто захочет поддержать автора материально, номер Яндекс деньги. 4100131217603394. Сбербанк 42764000913318205. Для нетерпеливых черновики лежат на Патреоне. Часть 34. 34. Диман смотрит на спящего медиума десятого хранителя тумана Ван Гола и испытывает смутное чувство сожаления. Так могла бы выглядеть его и Елены дочь, а мальчик, так отчаянно желающий ее защитить, мог бы быть ее старшим братом. Он и есть ей, брат. Дальнее родство по крови вывернуло гены так, что не слишком придирчивый медик легко пропустит мелочи, прописав их родственниками. Вдвойне жаль, что придется разрушить их успешный тандем. Их связь, слабость, их связь, мишень и непростительная глупость. Даже не будь они его потомками, хранителям Ван Голы такие слабые места непростительны, преступны и порочны. Призрак невесомо касается выбившегося из-за уха девчонки локона, открывая бледный лоб. Такая слабая, такая уязвимая, зависимая. Простительно ребенку, непростительно хранителю Ван Голы. Она, уязвимое звено в защите старшего тумана Ван Голы, его беда и глупость. С этим нужно что-то делать. Ну, почему же что-то? Он знает что. Слабые места надлежит искоренять и уничтожать. Рука в темной перчатке замирает над головой спящей девочки, сжимаясь до скрипа ткани. В другом случае он бы не раздумывая уничтожил девчонку. Ему практически ничего не нужно для этого делать. Перекрыть доступ к пламени, и эта малышка погибнет очень быстро и крайне мучительно. Если при этом сохранить ее связь с разумом Ракуда Мукура, но не позволить ему вмешаться, молодой иллюзионист на собственной шкуре ощутит все оттенки ее агонии. Если, конечно, не закроется, обрывая контакт, но он этого не сделает. Диман знает это слишком хорошо. Затереть след пламени, перевести стрелки, и абсолютно все будут уверены, что к смерти медиума причастен туман Шиман. Жестоко, бесчеловечно, но Диман уже давно не человек, ему все равно. Мальчишка Туман, один из немногих в нынешнем поколении Ван Голы, кто действительно стоит потраченных на него сил, кто мог бы сделать семью непобедимой. Компанию ему составить может только Облако. Вот уж, кто по праву унаследовал все вредные привычки Алауди и его воистину мерзкий характер. Даже у десятого дождя не хватит навыков сравниться с облачным ребенком. Истинное облако, чистейшее. Положение дел удручает первого тумана Ван Голы. Он положил слишком много сил, жизнь, смерти по смерти во благо семьи. Утопил детище Джотто в крови, закалив в ненависти, боли и предательстве, выковав непобедимую, истинно королевскую семью, совсем не для того, чтобы в одно непрекрасное мгновение обнаружить во главе почти точную копию Джотто. Неприятное открытие. Бывшего друга не заставило измениться даже смерть Елены. Спик до сих пор не знает, в каком иллюзорном мире жил первый Ван Гола. Насколько слепым и глупым нужно быть, чтобы не видеть очевидного, только силой и кровью можно влиять на мир. И даже так, мир не изменится. Уж за 400 лет Диман понял это как никто другой. И все же, он опускает руку. И все же, несмотря ни на что, он рассматривает и другой вариант ликвидации медиума. Она ведь тоже туман. У нее и без Ракуда есть возможность поддерживать свое тело. Он может просто стереть ей память, запереть пламя внутри тела и оставить ее жить где-нибудь очень далеко. Напугать Мукура можно и по-другому. Создать только иллюзию смерти. Этого хватит, чтобы пошатнуть силу воли и рассудок. Занять тело мальчишки и возродиться после такого потрясения будет легко. Девочка на просторной кровати удивительно похожа на Елену. Не внешне, там схожести не найдешь, даже постаравшись, но что-то неуловимое, что-то сокрытое в самом сердце души. Какая, право, глупость. Но, возможно, есть шанс, что если девчонка исчезнет, погибнет, чем страшнее и мучительнее, тем быстрее мозги у молодого десятого поколения повернутся в нужную сторону. Димон усмехается про себя и отходит к незашторенному окну. В этом нет насущной необходимости. Он мертв и мертв уже давно. Его сосуд-иллюзионист Шимон спит в соседней комнате. Точнее, там спит его тело, давно лишенное и личности, и души изначального владельца. Спиду только и остается, что поддерживать этот овощ в приемлемом состоянии. Но от привычных действий разум успокаивается, позволяя легче думать. Реальность от этого не изменится. В его время 14-16 лет – достаточный срок, чтобы считаться взрослым. В его время в этом возрасте даже изнеженные аристократы знали о жизни достаточно, чтобы понимать расклады, подкидываемые жизнью. Про бедняков и бродяжек не стоит говорить. 400 лет назад неспособные жить по правилам темного мира, умирали. В лучшем случае, больно, но быстро. Сейчас темный мир не изменился, а вот цивильный погряз в инфантилизме и мягкосердечии. Моральные нормы сделали мир во многом проще, безопаснее, но это применимо к домашним мальчикам. Новое десятое поколение не понимает истинного смысла мафии и не поймет, пока не окунется во тьму и кровь по самую макушку. Пока руки не будут испачканы чужой горячей алой жизнью. С первой пулей, выпущенной в лоб предателя, почитаемого за друга, с первым лишенным жизни невинным, с первым подписанным смертным приговором они начнут меняться в нужную сторону. Но пока станут теми, кем должны быть, пройдет слишком много времени. Ван Гола лишится влияния и сил. Он не может и не собирается этого допускать. И пусть лучше они пройдут через ад или умрут, чем разрушат дело, ради которого было положено столько жизней. Димон поджимает губы, вновь оборачиваясь к спящей на белоснежных простынях девушке. Он все еще не уверен, что с ней делать. «Что бы ты сказала, любовь моя, если бы увидела, как далеко я зашел, отвернулась бы в ужасе, или, как и прежде, протянула бы мне руку, спасая от голодной тьмы, в которой я утонул задолго до нашей встречи?» Но он не жалеет. Он готов не единожды пройти все круги ада, чтобы выполнить обещание, данное Елене. «Слышишь, Джотто, твой потомок утонет в крови, напившись терпкой, едкой черноты жизни, потеряв жизнь, себя и собственную душу, если потребуется. Я выжгу его мягкое сердце, опалив ребра дыханием чужой ненависти. Он защитит Ван Голу, как и обещал когда-то, стоя на коленях и держа в руке слабеющую ледяную ладонь, так и не состоявшейся невесты, испачканную бордовыми каплями». Примечание. Для тех, кто захочет поддержать автора материально, номер Яндекс Деньги 41001313276033394, Сбербанк 42764000913318205. Для нетерпеливых, черновики лежат на Патреоне. Часть 35. Тихое дыхание, едва заметное движение белоснежного одеяла, укрывающего пациента, мерный писк приборов, шум кислородной маски и капель подвешенного на высокую стойку лекарственного раствора. Все это уже не впервой, все это уже было, и не единожды. Но впервые в груди поднимается клокочущая ледяная ярость, по сравнению с которой точка прорыва нуля – раскаленная лава. Когда ранили Ламба на конфликте колец, Цунаёши переживал и боялся за него. Поднявший на ребенка руку Левиатан помимо страха вызывал брезгливое неприятие. Словно смотришь на что-то отвратительное, но ничего не можешь с этим сделать. «Варийцы в общем-то не виноваты», — шептала пробуждающаяся интуиция. «Они такими выросли, они привыкли решать проблемы именно так, не их вина, что, по прихоти главы семьи, их противниками стали дети. И даже Занзас не виноват, он вырос в отчим доме, считая себя в полном праве получить то, что причитается ему по крови. Будь он кровным сыном девятого, Цунаёши сам бы уступил ему место, ибо право наследования в Японии не пустой звук. Он бы ему и без этого уступил, конечно, будь такая возможность. Но возможности нет, потому что его никто не спрашивал. Да и поздно сдавать назад, дав клятву. Дело не в пламени и не в чьих-то ожиданиях, а в принципах, которые ему, гайдзину-полукровке, все же сумели привить дома и в школе. Раны Ламба вызывали в Цунаёши возмущение и злость. Раны Такиши и Хаэта в будущем на 10 лет вперед, которого уже не будет, поднимали в нем беспокойство и страх. Их всех могут убить. Убить просто так, за одно владение пламенем и принадлежность к Ван Голе, которая лично Саваде не сдалась и наполовину. Тревога трепетала неверным паническим огоньком свечи. «Ну, Почему? Неужели нельзя по-другому? А потом Цунаёши поклялся. И это кое-что значило. Не только что пламя посмертной воли сожжет его в пепел в случае нарушения, но и то, что Цунаёши взял на себя обязанности. Отныне и до гробовой доски он отвечает за семью. Он может продолжать отнекиваться и говорить, что не желает быть боссом, и это, разумеется, так, но желает и должен, пишутся разными иероглифами. Он устал удивляться, что никто из итальянцев этого не понимает. Знаменитая разница культур. Цуна слышал о ней раньше, но редко задумывался, пока не столкнулся с Реборном и всем с ним связанным. Хорошо, что есть Хару, с ее любовью к иностранным культурам и умением объяснять необъяснимое. Реборн – хороший учитель, этого нельзя отрицать, но его постулат – «прими как данность и смирись». Воистину, прекрасная панацея для тех, кто не хочет учиться просто потому что. В случае Цунаёши Савады не совсем верно, не совсем то, что подходит. Менталитет – это важно, это то, что упускает сильнейшее солнце. Удивительно, учитывая, что нынешнее поколение Аркабалина столь многообразно. Основная формула европейцев – порок наказан, добродетель вознаграждена, в Японии имеет несколько иной смысл. В их культуре куда ближе и понятнее, когда человек жертвует чем-то дорогим ради чего-то более важного. Есть время, когда нужно руководствоваться обязанностями, когда есть ограничения. И есть время, когда наступает черед удовольствий, когда можно свернуть. Но там, где эти две стороны жизни вступают в противоречие, выбор бывает лишь один. Человек должен поступать не так, как ему хочется, а так, как в его положении надлежит. И Цуна поступает именно так, несмотря на всю тяжесть ситуации. Это понимают Рихи и Такиши, это понимает Хибари, все они выросли в своей культуре, впитали ее с молоком матерей и дыханием ветра. Именно по этой причине Кия принял Цуну, когда он принял свои гири, когда он перестал бежать от моральной традиции поведения. И если Реборн считает иначе, пусть считает иначе. Цунаёши прикрыл глаза, медленно и длинно выдыхая. Нельзя сказать, что он не уважал Реборна, совсем наоборот. Киллер, пусть и заточенный в детском теле, не мог не вызывать восхищения пополам с ужасом. Он нес за собой хаос, взрывы, шум, яркое солнце, сильнейшее солнце. Наставник, учитель, тренер. Он учил, он поддерживал, вколачивал знания и пугал до дрожи, выковыривал из привычной раковины уныния и неуверенности, но японское воспитание подопечного и большей части сформированной свиты то ли не учитывал, то ли сознательно игнорировал. И это задевало. В Японии звание учителя имело огромное значение, вызывало уважение одним явлением. Оно было почетно, накладывая на своего носителя огромную ответственность наравне с правами и возможностями. Именно поэтому Цуна, несмотря на все свои вопли, всегда старался прислушиваться к репетитору. Тычки, пинки, гранаты и пистолет шли лишь бонусом к мотивации. И тем обиднее понимать, что из него пытаются вылепить идеального итальянского босса, игнорируя его происхождение. Да, неудобно, да, неправильно, да, многие против, только ведь все равно не выбьют культуру, которой он дышит. Это верно как для Цуны, так и для всех остальных. И именно поэтому, в отличие от всех других, будущий Дычима не злится и совсем не разочарован поведением своего дождя. Он понимает причину, по которой тот так отчаянно бросался в бой, не жалея себя, и принимает. Самурай обязан защищать своего господина. И Ямамото сделал все, что было в его силах. Просто враг оказался слишком силен. Поправляйся, Такиши. Цунаёши провел рукой по укрытому одеялом плечу, послав мягкую волну пламени, полную принятия и ободрения. Хороший господин обязан чтить своих подчиненных. Савада вышел из комнаты друга, переделанной в палату, и быстро прошагал в выделенную ему спальню. Бои с Шимон не за горами, завтра утром 10-е поколение вылетает на остров, где будут проходить сражения, под наблюдением Виндичи, что энтузиазма не добавляет. Цунаёши нужно было хорошенько все обдумать в тишине и покое. Самое время порадоваться, что Реборн занят утрясанием последних формальностей. Интуиция звенела низким мрачным гулом, напоминая до предела натянутую струну гитары. Что-то со всем этим было не так, но что именно, он никак не мог сообразить. Цепляло не то, что войну им объявила Энма, замечательный и добрый человек, ставший другом. Тот, кто понял его, и тот, кого удалось понять. Как говорится, когда хороший человек идет на войну, демоны бегут с поля боя. Можно быть хорошим человеком и совершать страшные поступки, а можно быть последней мразью и в твою честь воздвигнут памятники. В теневом мире это так же верно, как и в гражданском. Однако история эта, не до конца понятная, мутная, как илистая вода в взбаламученной речке, отчетливо отдавала душком обмана. «Мукура, ты нашел ноги?» — хмуро спросил Цунаёши, как только дверь в комнату оказалась закрыта. «Нет», — невидимый собеседник ответил бесплотным голосом и ощутимо скривился. «Их туман талантлив». «Понятно», — Савада помрачнел еще сильнее. «Я хочу, чтобы ты поискал корни этой ситуации». Шиман уверены, что Вангола уничтожила их семью, но как бы правдоподобно это ни звучало, меня мучают сомнения, что все было так просто. Учитывая размах, должны остаться документы, приказы. Куфуфу, а ты начинаешь походить на настоящего босса, Цунаёши-кун, хмыкнул запрятанный где-то на нижних уровнях Виндичи-туманник. Только с чего ты взял, что я буду исполнять твои приказы? Опасно прошептал он, будто бы приближаясь со спины. С того, что не меньше моего хочешь найти Хром, отрезал Савада. Усталость брала свое и на нервы не оставалось сил, как и на подбор аргументов. Сейчас за него говорила гиперинтуиция. Забавно. Львенок начал пробовать клыки, протянул голос Ракуда, растворяясь в тенях. Ни да, ни нет. Но сомнений в том, что семейный псих указание выполнит, не осталось. Сейчас было не время для грызни. Чудесно. Он устало повалился на кровать, но тут же ойкнул. Под спиной зашуршал плотный конверт. Выдернув его из-под себя, Цуна подозрительно осмотрел нежданную находку, подумал и пустил по нему пламя. Интуиция не чуяла опасности. Стоило янтарному свету скользнуть по запечатанному конверту, как тот развернулся, роняя на тяжелое покрывало традиционную омамри и короткую записку. Пригодится. Вместо подписи красовался темный отпечаток кошачьей лапы. Примечание. Для тех, кто захочет поддержать автора материально. Номер Яндекс Деньги 41001313127603394. Сбербанк 42764000913318205. Для нетерпеливых, черновики лежат на Патреоне. Часть 36. Разве это не считается вмешательством? Укрытый иллюзиями Кавахира сидел на широкой ветви дерева, вытянув ноги в высоких шнурованных сапогах и внимательно наблюдая за боями Шимана и Ванголы. Сейчас он, как никогда раньше, не выглядел человеком. Лишившись привычной мягкости черт, он не стал цеплять на себя привычный всем аркобалина облик шахматноголового, но увидь они его, без сомнений признали своего врага. Все в нем кричало о нечеловеческой сути. Заострившиеся, отвердевшие черты лица сделали его похожим на высеченную из полированного гранита статую из ровных и ломаных линий. В серых глазах кружилась дымка пламени тумана. Оно ровным пульсом билось под бледной кожей, струилось по венам, твердело в костях, наполняло мышцы. Не нужно было знать, достаточно было просто видеть, существо перед взором так же далеко от людей, как звезды от неверного огонька свечи. Древний шаман жил пламенем посмертной воли, дышал им, растворял его в крови, подобно мифическому элементалю из старых сказок. Облаченный в светлые одежды с серебристым отливом, он педантично поправлял манжету рукава и смотрелся на своем месте одновременно и странно, и органично. С чего бы? Гретта иронично выгнула тонкую бровь и качнула свесившейся с ветки ногой. «Я ведь не влезла в сражение, не дала им универсального оружия, что гарантированно подарит победу, и даже не провела информативной беседы, раскрывающей слабости противника. Просто оберег, просто пожелание удачи, в память о хорошем знакомстве. И то, что твой оберег в самый ответственный момент даст по мозгам призраку демона Спейда, конечно, ничего не значит», — фыркнул древний, не слишком одобрительно посматривающий на тонкую лодыжку, видную из-под коротеньких бридж. Последнее время Гретта ловила его на каком-то странном внимании к ее гардеробу. Шаман не интересовался ей как мужчина, что не мешало ему проявлять специфическую заботу и не одобрять ее вкусы в одежде. Можно подумать, в этот просвещенный век кто-то верит в призраков, в тон ему хмыкнула волшебница. Кто-то определенно верит, кто-то, Дель Спира выделила голосом, и в пришельцев верит. Ты так уверена, что их нет? Разве их наличие или отсутствие зависит от того, верю я в них или нет? Она насмешливо передразнила мужчину рядом. «Не уходи от темы», — попросил Джун, становясь серьезным. «Зачем ты помогаешь вангалятам? Не люблю, когда детей используют в своих интригах всякие разные индивиды», — честно ответила девушка. «Считай, это моим хобби». «Интересное хобби», — тянет Кавахира. Он слышит невысказанное предупреждение, прописанное пламенем в воздухе между строк. Это не просто пресловутое. Я знаю, что ты знаешь, что я знаю. Это намного глубже и острее, как заточенный до бритвенной остроты кинжал у шеи, щекочущий режущей кромкой под челюстью, прижимающийся к сонной артерии. Талбот, наконец, рассказал ей про систему равновесия, и Джун, не ожидающая от этого ничего хорошего, не знает, к чему готовиться. Предполагаемого взрыва ярости и треска молнии не случилось, его не попытались убить и не закатили скандал. На него не накричали и не выставили никаких претензий, не было даже угроз, ультиматума. Он был готов к тому, что она найдет его на краю света и потребует, многого потребует, учитывая сколь много больше, чем небезразличных Гретти разумных связано по рукам и ногам системой Тринисетти. Однако, вопреки всему, Гретта Дель Спира не отправилась его искать, не бросилась рассказывать тайны мироздания Аркабалина, чтобы предупредить, придумать способ спасти, помочь. Она продолжила жить в обычном ритме, словно ничего не изменилось, и это его напугало, настолько, что он сам пришел к ней, поговорить, убедить в единственно возможном варианте, объяснить и покаяться. Джун в одиночестве нес бремя хранителя равновесия слишком давно, чтобы, оказавшись вдруг не один, снова потерять находящегося рядом человека. Это убило бы вернее пули в висок и выдранного из ребер сердца. А ведь думалось, что его давно нет. Девушка встретила его молчанием и спокойным изумрудным взглядом, об который он споткнулся, словно подсеченный под ноги. В ее глазах не было возмущения, не было злости или разочарования, понимания, какое жило когда-то на дне синевы глаз Сеперы, там тоже не водилось, но абсолютное, монолитное спокойствие, взвешенное и непреклонное, подобное малахитовой плите, отполированной прикосновениями мастера, словно обещание и приговор в одном ударе. Тот взгляд упал ему на плечи, придавив к земле, но не убил. В тот душный летний вечер они не говорили о системе и после тоже. Кавахира, проживший не одну тысячу человеческих жизней, чувствовал себя разбитой на сотни маленьких кусочков вазой, столь же хрупкой, сколь и древней. Она поила его чаем на лесных травах и молчала до тех пор, пока тяжелый узел, скрутившийся в груди, не начал распускаться. Его не отпустило до конца, но он вдруг смог дышать, забыв, когда перестал. Она не пообещала разобраться, не поклялась устроить конец света, если не, она продолжила молчать, лишь поздно ночью заведя разговор на совсем другую тему, про какую-то свою поделку и успехи в учебе, про погоду и что-то о прикормленном лесном ежике. Под ту неспешную беседу он не заметил, как уснул, внезапно оказавшись укрытым пледом. «Я не небо», — сказала она утром Талботу, пока Джун со сдавленным горлом стоял в сенях их деревянного дома. «Я не страдаю всепрощением, и с пониманием у меня, пожалуй, туго, но и показательно смиряться, выставляя себя жертвой, как любит делать Джиглионера, я отказываюсь. Баланс на то и баланс. Вопрос лишь в подборе противовесов и хорошего центра, что удержит перемычку чаш весов. Будь иначе, мир давно бы развалился. И теперь шаману остается только гадать, что она имела под этим, и чего ждать в будущем. Не приходилось сомневаться, ответ последует. А вот какой. И все же, среди множества вариантов, ты выбрала тот, в котором наличие помощи очевидно. Даже если молодой Дычима никому не скажет про оберег, он будет знать. Вряд ли уйдет много времени, чтобы догадаться, кто был отправителем, осторожно замечает Джун, наблюдая, как Гретта поправляет темный плащ. Считаешь, что следовало сделать все незаметно? Или, в крайнем случае, чтобы подумали не на тебя? С каких пор тебя интересует дешевая слава? А вот это уже грубо. Девушка прицокнула языком. И при чем тут слава? Мне захотелось помочь, и я помогла. Джун смотрит на маленькую грозу и скептически фыркает, выдыхая и прижимаясь пепельным затылком к стволу. Если смотреть непредвзято, его не должно быть тут. Равновесие не требует вмешательства, несмотря на принадлежность колец Ван Голы к системе. Кажется, начинается, привлекает его внимание девчонка, подаваясь вперед. Там, на поляне между Шиман и королевской семьей, стоял полупрозрачный силуэт высокого мужчины, окутанный темной аурой ярости. Потомок демона Спейда изгнал доставучего предка из своего тела и разума, шипя и матерясь не хуже иных сапожников. «По-моему, он поддается», — задумчиво протянул старший шаман.